Глава 7. Хэштег «Папа». «Это самое дурацкое, неправильное и глупое финансовое решение на свете», — схватился за голову папа этим же вечером. Великолепный ужин, состоящий из истекающей соком курочки, фаршированной рисом и яблоками, а также легкого овощного салата, был безнадежно испорчен после моего рассказа о плодотворно проведенном дне. «Почему ты не сделала, как я сказал? Но попадись мне только этот твой Василий. По какому праву он лезет в наши семейные дела? Рубль никогда не рухнет. У нас самая сильная страна в мире. Я доверяю нашему правительству, оно знает, что делает. Там не дураки сидят, уж точно поумнее твоего Василия, который работает всего лишь водителем». «Но, папа», — оправдывалась я, опустив голову и гоняя по тарелке золотистые рисинки, — «он не просто водитель, а начальник транспортного цеха ТТВ». «Какая разница? Рабочий класс!» — связалась с самонадеянным пролетарием. «Позорище!» Папа в сердцах бросил вилку, не доев куриную ножку. Событие из ряда вон выходящее. Я к этому моменту построила впечатляющую рисовую мини-пирамиду в углу тарелки и принялась создавать по соседству некое подобие сфинкса из кусочков яблок. «В любом случае, дело уже сделано. Доллары в банке, лежат в ячейке». «Так ты их даже не на счет положила, а в ячейку?» «Вася сказал, потом хлопот не оберешься снимать валюту со счета. Могут не отдать». «Опять Вася сказал. Да где же это видано не отдать? Мы же в цивилизованном государстве живем». «А Вася сказал, государство сейчас находится в тяжелом положении», — упрямо защищалась я. «В тяжелом? Вы только послушайте этот бред», — воззвал к невидимым слушателям папа. «Наоборот, наша экономика сейчас воспрянет, начинается ее настоящий расцвет. Вот только сегодня на совещании с руководством обсуждали детали нового гигантского заказа. Наш завод должен поставить миллионы различных пластмассовых изделий косметической фирме «Наша Маша». Слышала про такую?» «Еще бы я не слышала», — мрачно отозвалась я. «Теперь все про нее услышат». «Представляешь, миллионы пудрениц, футляров для помады, еще десятки наименований. Миллионы! Конечно, контракт наша Маша навязала довольно жесткий. Заводу придется работать в несколько смен, чтобы его выполнить. И мы сегодня долго с ним просидели. Но это все детали, мелочи. Вообрази, миллионы изделий! А Вася твой, желторотый карапуз, пищит что-то про кризис. Ха! Да импортозамещение – это лучшая национальная идея нескольких десятилетий». «Витюша, не кричи». Мама, доев свой салат, поставила тарелку в немецкую посудомойку и смешала папе рюмку его особого успокоительного коктейля из различных лекарственных настоек – пиона, валерьянки, пустырника и боярышника. Папа залпом опрокинул спасительный напиток, глубоко вздохнул и с тоской в голосе сказал: «Ладно, посмотрим, как дело пойдет. Прямо сейчас переводить все обратно в рубли нет смысла, потери на обменном курсе будут слишком большие. Подождем до продажи дачи. Кстати, как идет процесс? По-прежнему никто не звонит». Голова у моего яблочного сфинкса все время отваливалась, и это выводило меня из себя. «Пока нет», – раздраженно сообщила я, не поднимая глаз. «Но я возьму все под контроль, раз у меня теперь появилось свободное время. Вася сказал...» «Что? И здесь Вася?» Похоже, Василий сегодня угодил в личный папин санкционный список. Попал под папино персональное эмбарго, если угодно. Пожалуй, сейчас не лучшее время сообщать родителям, что он женат. «Витенька, ну перестань. Мне кажется, этот Василий вполне разумный молодой человек», — попыталась успокоить его мама. «Вижу я, какой он разумный. Водитель, господи боже мой, водитель. Думаю, пришло время мне самому заняться вопросом с продажей дачи», — решительно заявил папа, поднимаясь из-за стола. Я уронила вилку прямо на свои архитектурно съедобные шедевры, раздавив пирамиду вместе со сфинксом. «Папа, дай мне один шанс, пожалуйста. Я знаю, что потеряла работу, и теперь тебе за меня жутко стыдно». Я впервые затронула эту тему в разговоре с папой, и, увидев, как выражение его лица меняется с сердитого на откровенно несчастное, поторопилась продолжить. «Да, я провалила карьеру журналиста, но, уверяю тебя, с этим твоим поручением я способна справиться. Я все сделаю, чтобы дача продалась. Буду трудиться днем и ночью, превращу ее в конфетку». Я перевела дух. «Пока не знаю как, но я отложила немного денег. Только не ругайся, это всего 10% от стоимости квартиры. Я уверена, что у меня все получится. Я тебя больше не подведу». Папа подошел к окну. Он тоже всегда успокаивался, глядя сверху вниз на оживленную Малую Балканскую улицу. Когда я была маленькой, у меня часто болели уши, хронический отит не давал спать. И пока мама была где-то на другом конце земли, мы с ним вдвоем провели много, много ночных часов, наблюдая за бегущими по своим делам машинками. «Хорошо, Саша», – после паузы сказал он другим тоном. «Я тебе верю. Занимайся дачей сама. Хотя что я буду говорить людям, если меня будут спрашивать, почему это давно не видно мою дочь по телевизору?» «Ну, говори, что я работаю над новым проектом о жизни в деревне», – предложила я. «Тем более, что это в некотором смысле правда. Я даже сама перееду на дачу, чтобы ни одной лишней минуты не тратить зря. Буду просыпаться и сразу приниматься за ремонт». Мама всплеснула руками. Браслеты на ее запястьях протестующе зазвенели. «Сашуля, это просто исключено. Там же совершенно никаких условий. Туалет на улице, старая стальная печка. Ты замерзнешь. Витя, ну скажи же ей». «Если хочет, пусть переезжает», – отрезал папа. «Иначе точно ничего не выйдет». «Боюсь, шансы у меня и так невелики», – подумала я на следующее утро, глядя на огромную лужу посреди кухни. Вода струилась по печной трубе, водопадом стекала по кривым бокам черной буржуйки и скапливалась на выцветшем линолеуме в небольшое озеро. А ведь это даже не ливень, стандартный петербургский осенний дождик. В комнатах дела обстояли не намного лучше. Подтеки здесь расползались по всему потолку. Коричневые пятна на грязно-бежевой фанере походили на страшных мифических животных. Гераклом, побеждающим дырявую крышу, я себя совсем не считала. Черт возьми, я даже не знала, с какой стороны к этому подступиться. Как вообще чинят прорехи в крыше, изнутри или снаружи? Стены в доме производили не менее гнетущее впечатление. Обои в гигантских красных ромбах, типичный советский рисунок, вздыбились некрасивыми волнами. От выцветших заплесневелых ковров на стенах исходил отвратительный запах. Посевной календарь 1987 года, оставшийся от прежних хозяев и украшенный фотографией редиски рекордсменки, с трудом держался на последней ржавой кнопке. Две продавленные кровати, точнее тахты, вспомнила я полузабытое слово, по одной в каждой комнате с грубыми клетчатыми покрывалами на них. Дефицитная, массивная, темно-коричневая стенка, как ни странно, совсем не пострадала от времени и сырости. Эти румынские мебельщики свое дело знали. Однако ее устаревший дизайн угнетал гораздо больше, чем любой другой предмет обстановки. Безвкусная посуда, выставленная всем на обозрение за стеклянными дверцами, вызывала необоримое желание сбегать за молотком. «Инструменты!» – вдруг дошло до меня. «Как же я буду делать ремонт без инструментов? Молоток, отвертка, что там еще мне может понадобиться? Надо порыться в шкафах, вдруг найду». Прежний хозяин вроде был дядькой основательным, рачительным хозяином. Наверняка от него остались хоть какие-то инструменты. Не забрал же он их с собой в Америку, в конце концов. И правда, не забрал. Потому что в развитую страну с этим доисторическим барахлом его бы точно не пропустили. Пограничники бы умерли со смеху. Молоток больше похожий на кувалду. Отвертка с тупейшим наконечником. Топор с отваливающейся ручкой и целая груда невнятных железяк. Коробку, которую я обнаружила в одном из кухонных шкафов, следовало бы немедленно отнести на помойку. Однако для временных работ сойдут и эти неуклюжие предки современных инструментов. «С чего же мне начать?» – задумалась я, откидывая пыльную занавеску цвета сточных вод, чтобы поставить на кухонный подоконник свой фикус, и отчаянно чихая. «Может, окна помыть? Но для этого нужно их открыть, а рассохшиеся деревянные рамы никак не поддавались, только ошметки белой краски разлетались в разные стороны. Я вышла на улицу и, стоя под козырьком крыльца, оглядела участок. Красивыми на нем были только высоченные, благородные корабельные сосны. В первую очередь нужно скосить эту обнаглевшую траву, захватившую все 6 соток, решила я. Ничего сложного, и сразу будет аккуратный вид. За калиткой соблазнительно поблескивал под дождем темно-синий автомобиль. Можно было бы сесть в теплый салон, включить музыку и поехать к родителям, полазить там по интернету, посмотреть ситком, валяясь на диване в ночной рубашке. А с убогой дачей папа сам разберется, наймет какую-нибудь фирму профессионалов, они приведут дом в порядок за 2 дня, дача тут же продастся, а я куплю себе двушку и заживу в ней привесело. «Но нет», – одернула я себя, – «эту квартиру я должна заслужить. поэтому нужно приниматься за работу. Я накинула капюшон ветровки и прошлепала по мокрой траве в уличный туалет, где до этого заметила ржавую косу. Надо погуглить, как правильно косить. Интересно, а если гуглят не в Гугле, а в Яндексе, то это называется яндексовать или яндексануть или яндекснуть? Надо яндекснуть. Странно звучит. В телефоне мобильного интернета нет, зато в нетбуке вполне приличный. Так, голову не наклонять, колени не сгибать, взмахи слева направо и справа налево. Кажется, ничего сложного. Дзынь, коса врезалась в землю, как подбитый бомбардировщик. Ладно, не страшно, еще разок. Красивые, уверенные движения. Вжик, лезвие намертво застряло в бурьяне. Кажется, что-то я все-таки делаю не так, догадалась я, выковыривая косу из колючего сухостоя. Жаль, нет никого, кто бы посмотрел на меня со стороны и подсказал, в чем проблема. Секундочку, у меня же есть мой старый друг, сиреневая раскладушка. Пусть примитивная, с невысоким разрешением, но в целом вполне приличная камера может мне помочь. Я вытерла мокрые руки об джинсы, вернулась на крыльцо, раскрыла телефон и установила его на перила, так, чтобы в кадре оказалась большая часть заросшего участка. Включаем запись, бегом за косой. Инстинкт репортера сработал совершенно неожиданно и помимо моей воли. Включенная камера, пусть даже старого мобильного телефона, автоматически распрямила мне спину. Я подхватила косу, откинула капюшон, повернулась лицом к крыльцу, и слова полились сами собой, к большому удивлению рыжей белке, подсматривающей за мной с верхушки одной из сосен. Итак, вот и первое испытание для изнеженной девушки. Я Алекса Сурикова. Вы знаете меня как политического корреспондента ТТВ, поклонницу Инстаграма и французского увлажняющего крема. Я постаралась иронично улыбнуться. Все это в прошлом, а теперь я пробую себя в роли селянки. День первый. Битва с травой. Я незаметно осмотрелась по сторонам. Кроме явно восхищенной до глубины души белки, вокруг ни души. Окна соседнего дома, желтого, как утиный пух, были темными. Отлично, можно продолжать эту маленькую игру в корреспондента. Все-таки журналистика у меня в крови. Я сделала нечто вроде балетного па. В роли станка выступала коса. Как вы можете заметить, свои шпильки я сменила на мягкие кроссовки. Да, они в точности повторяют цвета британского флага, но спешу успокоить всех квасных патриотов. Это совершенно ничего не означает. Просто работать в поле в классических лодочках не очень-то удобно, верно? Рыжая белка явно была со мной согласна. В знак одобрения она бросила мне с ветки довольно большую шишку, совсем как поклонники бросают цветы на сцену любимому певцу. «А сейчас, внимание!» – провозгласила я. «Вы станете свидетелями поистине эпохального события. Человек, привыкший держать в руках микрофон, берется за старую добрую косу. И раз!» Коса со свистом срезала целый ряд травы. «Кажется, получается!» Работа на камеру всегда меня дисциплинировала. «Вжик! Вжик!» Да и дождь к этому моменту перестал. Если верить Яндексу, расстояние между пятками должно быть не более 40 сантиметров. Представьте себе ширину обычной прикроватной тумбочки, например. Захватывать следует не более 15 сантиметров травы. Вот так. Я уже вошла в хороший ритм. Раз-два, раз-два. Уф, устала. Наверное, уже весь участок прошла. Я оглянулась. Да, не больше метра. Я отставила косу в сторону и продолжила громким поставленным голосом, обращаясь к своему малышу-телефончику, едва заметному на темных облупившихся перилах. Впрочем, производительность ручного труда, как вы видите, не слишком высока, не говоря уже о мозолях на ладонях. Тебе только микрофона не хватает. Я испуганно замолчала и обернулась. Моя подружка-белка унеслась по верхушкам сосен в лес. На дороге, прислонившись к капоту моей машины, совсем как мужественный ковбой из рекламы сигарет, только без шляпы, за мной наблюдал улыбающийся Василий. Чей-то муж, неведомый, но наверняка прекрасный Клавдия. Нет, ну разве можно так назвать ребенка? Я бы на ее месте взяла псевдоним. Блондинки, как пить дать блондинке? О боже, а я-то даже не накрашена, покрыта мелкими травинками с ног до головы, и волосы, собранные резинкой в высокий хвост, от этой сырости стали похожи на грязную швабру. «Ой, Вася, это ты? А я тут... Ну, в общем, как тебе сказать? Погоди минутку». Я подбежала к телефону, выключила камеру, сунула аппарат в карман куртки, пригладила хвост и, наконец, собралась с мыслями. «Просто развлекалась, не обращай внимания. А ты чего так рано?» Отпустили с работы. «Слушай, Шура, вообще-то было очень похоже, что ты снимаешь стендап. Вот только не вижу оператора. Может, Ярослав где-нибудь в этой адской траве прячется?» Пошутил он, прикрывая за собой калитку и пустив волну по всему болтающемуся штакетнику. «Так, забор. Что-то нужно делать с забором». Я натужно рассмеялась. «Да понимаешь, я тут решила посмотреть со стороны, правильно ли я кашу траву. Ну и вот». Бася протянул руку. «Дай посмотреть, что получилось». Я немного поколебалась, затем все-таки вытащила телефон. Включила последнее записанное видео на воспроизведение. На крошечном экранчике появилась маленькая мокрая фигурка, тонущая в океане дикой растительности, и зазвучал мой голос. И так вот и первое испытание для изнеженной девушки. Не отрывая глаз от экрана, Василий прикурил сигарету и молча досмотрел видео до конца. Я в это время не знала, куда деваться от стыда. Ненавижу, как звучит мой голос в записи, и до чего же несуразное лицо. За 8 лет я так и не смогла привыкнуть к тому, как выгляжу на экране. Это какой-то совершенно посторонний человек там в телевизоре, в данном случае в телефоне. Вася вдавил окурок в землю и взглянул мне прямо в глаза. «Шура, ты все-таки прирожденный журналист!» Я польщенно улыбнулась, но радость тут же погасла. «Спасибо, вот только зрителей у меня больше нет, и, похоже, в ближайшее время не будет. Репортер без аудитории, альпинист без Эвереста, водитель без машины. Вот кто я, понимаешь?» «Спокойно, я кое-что придумал», — заявил Василий, доверительно наклоняясь ко мне. Яркие голубые глаза завораживали. Я чувствовала себя олененком в свете фар. «У тебя будут зрители, тысячи, миллионы зрителей. Ты станешь ведущей своей собственной программы. Придумаем, как назвать ее. Ремонт для неофита или, скажем, Алекса возвращается или еще как-нибудь. Я не очень разбираюсь во всех этих высоких технологиях, но ведь завести свой видеоблог, кажется, не так уж сложно». Я уже поняла его мысль. «Погоди, ты предлагаешь выложить эту запись на YouTube? И не только эту. Каждый день будешь снимать, как делаешь ремонт своими неумелыми руками и выкладывать в сеть. Ты владеешь словом, сможешь с юмором рассказать о своих мучениях. Людям будет интересно посмотреть, как ты медленно сходишь с ума». «Точно», – подхватила я. «И потом, сейчас ведь кризис, у народа денег нет, а я покажу, как с наименьшими затратами привести загородный дом в порядок. Вася, какой ты все-таки гениальный». Я от избытка чувств обняла его, но тут же отстранилась, хотя вроде бы ему не были неприятны мои прикосновения. «Он женат, не забывай», – строго сказала я себе. «Мне он помогает по дружбе, и здесь он по делу, а не на свидании. Кстати, о деле, пора бы им заняться». Я нейтральным тоном произнесла. «Ладно, видео я вечером солью на YouTube, а пока давай составим план работ, окей? Проходи в дом». Внутри было холодно, как в склепе, и также неуютно. Все мои романтические мысли оттеснились на задний план под давлением одной вполне практической. Как я вообще собираюсь тут жить, в этих казематах? Это нереально, мама была права. «Ёкарный бабай!» – тихо ругнулся Василий, наступив в безбрежную лужу возле неработающей печки и моментально промочив ноги в светлых летних ботинках. Мы сели на кривоногие табуретки за шаткий стол на кухне. На потрескавшейся клеенке, выцветших розовых ромашках, среди дохлых мух лежал заранее заготовленный мной большой офисный блокнот. Я брезгливо стряхнула останки насекомых и, поборов приступ тошноты, щелкнула фирменной ручкой ТТВ. «С чего начнем?» Василий откинулся назад, придавив широкой спиной вздувшуюся стену в красных ромбах. «Сначала ты должна обеспечить себе сносные условия жизни. Мы не можем допустить, чтобы ты в ближайшую неделю скончалась от воспаления легких, вызванного этой сыростью. Поэтому записывай. Срочно починить крышу». Я послушно записала и тут же задала следующий вопрос. «А как?» «Что ж», – протянул Василий, – «советский шифер, хоть и смотрится не слишком нарядно, очень легко поддается ремонту. Тебе нужно чем-то замазать щели и дыры на крыше. Поскольку денег жалко, нам в этом поможет твоя красота», – загадочно заключил он. Я слегка остолбенела. «Спасибо за комплимент, конечно, но в каком смысле?» Василий, судя по всему, был страшно доволен собой и своей идеей. «В прямом. Завтра с утра берешь старое ведро, наверняка тут есть парочка, и едешь туда, где чинят асфальт. Я недавно видел, в Приморском районе на улице Савушкина работы начались. Вася подскочил и принялся расхаживать туда-сюда по тесной кухне, без конца задевая бедром стол и не замечая этого. Так вот, подъезжаешь к дорожным рабочим в красивом платье и игриво просишь у них немного гудрона. Он казенный, мне жалко. Они дадут тебе несколько кусков, ты положишь его в старое ведро, и на этой плите он провел пальцем по пыльной двухконфорочной электроплитке, носящей гордое название «Мечта». Нет, лучше на костре расплавишь. Гудрон станет жидким, и ты кисточкой замажешь все дыры на крыше. Ясно? Я без особого воодушевления, перспектива общения с суровыми дорожниками меня не вдохновляла, кивнула. Пока да. Тогда продолжим. Он деловито закурил. Без сигареты невозможно думать. Поищи пока пепельницу какую-нибудь, ладно? Так, теперь отопление. У меня-то на даче, конечно, паровое, но это обойдется в целое состояние, так что самый простой вариант – конвекторы. В каждую комнату по одному. Недорого и безопасно. Они могут работать круглосуточно. В каждой батарее есть термостат, который не даст ей перегреться. Закажу по интернету прямо сегодня, – воскликнула я, заглядывая поочередно в кухонные шкафы и гремя старомодной посудой с отколотыми краями. Наконец вытащила треснутое блюдце с золотой полоской. Нет, никаких интернет-магазинов, потеряешь несколько драгоценных дней. В максимальном доме можно забрать все сразу. Завтра этим и займешься после гудрона. Там же купишь краску. Для чего? Для разных целей. Василий стряхнул длинный столбик пепла в блюдце и оценивающим взглядом окинул кухню и потолок. Какова площадь этого дома? 50 метров? Я кивнула. Ну, скажем, возьмешь 2 банки, по 3 литра, белой водоэмульсионки, приведешь в порядок эти страшные потолки. Он подошел к окну, отодвинул грустный фикус в угол и попытался открыть рамы, чтобы проветрить кухню от сигаретного дыма. Окно сопротивлялось, протестующе рассыпая по подоконнику остатки засохших белил. Нет, нужно 3 банки, рамы еще подновишь. Окно, наконец, поддалось, и я с наслаждением вдохнула сырой осенний воздух, насыщенный целебным ароматом мокрой сосновой хвои. Никакой ароматизатор для машины с этим не сравнится. Василий высунулся наружу, с кряхтением изогнулся и немного поколупал пальцем желтую коросту на почерневших досках. Да уж, это никуда не годится. Записывай. Масляная краска для фасада. Ну, допустим, 30 литров. Это 10 банок. Лучше взять такого же цыплячьего цвета, чтобы тебе полностью старый слой не снимать. Просто пройдешься по нему корщеткой. Корщеткой? Это такой малярный инструмент. Отшелушивает ненужные частицы. Лицо Василия вдруг озарилось. Типа пемзы для пяток. Только побольше и пожестче. Я улыбнулась. Теперь понятно. Он стал расхаживать туда-сюда по дому, трогая все подряд, дергая, отодвигая и приговаривая под нос. А здесь у нас что? Ага, тихий ужас. Ну-ка, ну-ка. И это оставлять нельзя, на помойку немедленно. Я таскалась с блокнотом следом за ним. Послушно законспектировала. Обои 30 рулонов, электропроводка крученая, можно оставить, сойдет за винтаж, новые люстры, ковролин во все комнаты, линолеум на кухню, мебель выбросить, купить самую дешевую, плюс 2 банки белой краски для дверей. Наконец он остановился перед кладовкой. Вот это помещение нужно сделать сантехническим. Без минимальных благ цивилизации дом ты не продашь. Кстати, то же самое касается и кухни. Не забудь простейшую бытовую технику купить, типа нормальной плиты. А здесь он шагнул внутрь, пошевелил пыльные швабры, удочки из веток, дырявые ведра и прочая дребедень. Прищурился, подсчитывая в уме площадь кладовки. Здесь поставишь унитаз, душевую кабину, раковину, повесишь бойлер. Места должно хватить. Подведешь воду. Я возмутилась. Ему что, кажется, что это так просто? Особенно для меня? Постой-ка, секундочку. Да как же я все это сделаю? Воду подведу, например, не говоря уже об установке унитаза. Спокойно, Шура. Успокаивающе поднял руку Василий. Я не закончил. Дам тебе телефон знакомых ребят. Они выкопают 2 колодца. Один канализационный, другой для забора воды. Давай, напишу тебе на бумажке, какой насос в максимальном доме купить. Ребята грамотные, сделают колодцы, опустят туда насос, трубы запустят в дом, возьмут немного. Боже мой, боже, А ведь еще совсем недавно я и думать не думала о каких-то пошлых унитазах. Навряд ли та же Кейли Куока когда-нибудь размышляла над тем, как бы выкопать пару колодцев, чтобы в дом пришла вода. Черт возьми, даже у всемирно опозорившейся топ-модели Изольды жизнь была в миллион раз интереснее, чем у меня. Я открыла рот, собираясь задать следующий вопрос, но Вася меня опередил. А здесь я тебе, так и быть, по дружбе помогу. Работы тут минимум. Разведу всю сантехнику по дому за пару дней. А ты умеешь? Вырвалось у меня. Василий пожал плечами. Вот и увидишь, умею ли я. Так, с домом вроде все вопросы разгребли. Теперь нужно разгребсти проблемы с участком. И направился на крыльцо, а я застыла на месте. Прости, как ты сказал? Разгребсти? Это что за слово-то такое? Нет, Вася был просто невозможен. Интересно, хоть одну книжку он в жизни прочитал? Василий, милый ты мой человек, от какого, по-твоему, слова образовано вот это твое «разгребсти»? Гриб, что ли? Я разошлась не на шутку. Мы уже вышли на улицу, и мои крики были слышны, наверное, на другом конце садоводства. «Разгрести» произносится, а не «разгребсти». От слова «грести». Причем здесь гриб, боженьки мои? Вася, не обращая внимания на мои филологические страдания, сказал, «Ясно, что сначала нужно все скосить, а то ребятам будет не до колодца, потеряются еще в таком бурьяне, станут часами бродить по участку, аукаться, слезами обливаться». Я хмыкнула. Он ткнул пальцем в ржавую косу, валявшуюся у крыльца. «Твой инструмент, конечно, очень мощный, но кроме как в качестве театрального реквизита, ни на что не годится. Дам тебе электрическую газонокосилку. Не спорь, научу пользоваться. И кое-какие инструменты, типа шуруповерта. У меня их два, могу временно пожертвовать». Я пискнула «спасибо» и, не удержавшись, добавила. «А жена твоя не будет против, что ты мне помогаешь?» Василий коротко ответил. «Не будет». Мотнул головой, будто отгоняя неприятные мысли, и сказал. «Раз мы в общих чертах все расписали, пошли к маме в гости. Она зовет на ужин. Заодно там наглядно продемонстрирую, умею ли я делать сантехнику. Или у тебя были другие планы на вечер?» Я внезапно осознала, что совсем не подумала о еде, когда сюда переезжала. Надо было хоть быстрой лапшой запастись. Завтра после максимального дома придется заскочить в продуктовый. Господи, официальной работы у меня вроде нет, а дел столько, что и не разгрести даже грибцам на галерах. Васино приглашение я приняла с благодарностью.